«Что хотели вы сказать вашей невозможностью и несчастьем Франции?» — вмешался король. «Государь, если вы намерены только разрушить во что бы то ни стало союз против Франции и сблизиться с Англией, то в этом нет ничего дурного. Но трактат, подобный документу, читанному мною, приведет к общему несчастью. Вашему Величеству известно, что я верный католик, даю кесарево кесарю и богу богово, но я не иезуит. Трактат же этот – дело иезуитов. Этим самым трактатом вы признаете религию Тартюфа, господствующей в нашей стране, и вместе с тем перестаете быть неограниченным повелителем народа, удивившего мир своим богатством, науками и искусством. Дурский трактат подает сигнал к той бесконечной войне, которая в конце концов истощит Францию. Вы, сир, станете сражаться во имя иезуитов, то есть во имя суеверия и невежества. А с именем Анны Орлеанской, женщины, бывшей добрым гением славнейшей эпохи вашего царствования, неразрывно соединится упрек в том, что благодаря ей два могущественных государства стали врагами всех благородных стремлений. Вычеркните из трактата все рассуждения о вере, заключите с Англией только торговый и оборонительный союз, я скажу ему аминь. А если дом Стюартов добровольно склоняется к учению истинной церкви, то неужели мы не должны помочь ее победе по ту сторону океана? Неужели упустить случай верой и мечом привести народ английский к повиновению своему законному государю? Случай сделать Карла II независимым от милостей его собственных подданных. Католическая религия одна только и может отделить Англию от Голландии и Швеции, разорвать союз их, а борьба с ересью доставит нам глубокое уважение всех истинно верующих государей Европы и, надеюсь, будет зачтена нам и на небе. Нет, он будет подписан. Кольбер опустил голову. Как только это совершится, славное солнце вашего величества пойдет к закату. Мощная молодая Франция, созданная нами, состарится. Государь, я знаю, что делаю. Я умолкаю, но, сир, вы не можете мне запретить вечно оплакивать день, в который сбылось то, что я давно предвидел. Что вы хотите этим сказать? Я никому не поверил бы, что предсказание, сделанное вашему величеству, этой попрошайкой с корон, так скоро может оправдаться. Мы пользуемся всеми средствами, чтобы доставить Франции владычество над всей Европой. Единство веры – один из лучших союзников в этом отношении. Тут нет ни малейшей связи с тем безумным пророчеством. Государи, иезуиты и слуг захотят стать вашими повелителями, и все созданное вами в первую половину вашего царствования будет разрушено во второй. С выражением глубокой скорби на лице Кольбер оставил комнату. Несколько минут прошло в молчании. «Неужели вы верите всему этому?» — проговорил, наконец, король, нежно глядя на Анну. Принцесса гордо выпрямилась. «Нет, Людовик, я не верю его опасениям. Кончайте начатое дело, и Кольбер должен будет сознаться, что в первый раз в жизни ошибся». Людовик улыбнулся и поцеловал ее. «Я последую вашему совету. Итак, завтра вы едете». «Да, и через 14 дней возвращусь с подписанными трактатами в руках». Едва занялась заря и светила гавань Кале и узкий пролив, отделяющий Францию от Англии, как уже громадный английский фрегат «Стеварт», стоявший на якоре, был готов к отплытию. Великобританский флаг развивался на мачте, на палубе все было в движении. Через полчаса ожидали прибытия герцогини Орлеанской.